Глава 19. Прорыв Варвары на ранг магистра прошел гладко. Радостная женщина несколько раз поблагодарила меня, прежде чем покинуть ритуальную комнату. Проводив ее, я обновил воспоминания клонов. Прямо сейчас ритуалист занимается тем, что готовит основу для кровавого бассейна, где пройдет свое очищение кровавый. Второй же клон полетел проведать ресурсную точку. Нужно проверить энергетический фон в расщелине. Если все готово, то можно закупиться нужными спорами и подселить их. Я направился в свой кабинет. Пока клона нет, посижу вместо него. Тем более, что Марго недавно писала и просила о встрече. О, вот и она стоит у кабинета. Я кивнул ей, и мы оба вошли внутрь. Только сел, как зашли служанки с едой и поставили тарелки передо мной. Марго дождалась, когда они выйдут, и заговорила. «Господин, вести о том, что мы заключили мирное соглашение с Кудровыми, разошлись по всей стране и вызвали бурю обсуждений. Мало кто верил, что мы сможем выйти без последствий. В итоге даже наоборот, Кудровы потеряли 4 объекта, в то время как мы не понесли совершенно никаких потерь». «Детали нашего соглашения стали известны обществу», — уточнил я. «Нет», — покачала головой Марго. «Ну и отлично», — усмехнулся я. «Мой экспромт с высшей какашкой преследовал не только развлекательную цель. Я еще и хотел, чтобы Кудров сам всеми силами скрывал условия нашего договора. Не хочу, чтобы о моем интересе к рудникам стало известно некоторым личностям, например, Тимуру или другим ребятам из компании «За 900», Пусть старичо и дальше своими делами занимается. «Война против 3 родов также закончена», — продолжила Марго. «Потери среди гвардейцев есть, но никто из мастеров не погиб. Захвачено более 100 человек пленными. Что с ними делать?» «Обычных людей отпустите», — пожал я плечами. «А магов, мастеров ведь не осталось?» «Нет, все убиты», — подтвердила Марго. Я откинулся на спинку стула и задумался. После мести проклинателя я слегка опасаюсь отпускать своих врагов. Одно дело, если они захотят лично мне отомстить, а вдруг кто-то вновь додумается повторить поступок индейца. «Я могу провести с каждым собеседование», — предложила Марго. «Тех, кто затаил на нас сильную злобу, оставим в плену, а остальных отпустим». Я взглянул на Марго. Она, как мастер-менталист, сможет вытащить все из более слабых магов. «Так и поступим», — кивнул я. «В принципе, от подмастерьев вряд ли будет хоть какая-то опасность, но все же стоит перестраховаться». «Известно что-то о проклинателе?» — задал я следующий вопрос. «Нет», — Марго покачала головой. «Мы установили тщательное наблюдение за Чебаркулем. Любая подозрительная личность тут же проверяется нами». Но надежда на то, что проклинатель решит снова вернуться в город, с каждым днем становится все меньше. Я кивнул. Да, была крохотная надежда, что проклинатель решит доделать работу или посмотреть, что случилось с городом, который он проклял. Но он оказался не настолько туп, а жаль. От императрицы тоже не было никаких вестей. Но я все равно не собирался сдаваться. Была у меня одна идейка, как можно найти этого проклинателя. Придется кое-чем пожертвовать, но ради такого дела я готов потратиться. Марго продолжила отсчет. Я ел и слушал. Из интересного, Кудров все же не стал уничтожать свой лагерь. А еще с нами связался очень странный магистр. Он желает увидеться со мной и заявляет, что является магом времени. Я решил встретиться с ним, вдруг он не врет. Закончив доклад, Марго направилась на выход. Я сосредоточился на еде. Марго вышла буквально на полминуту. Она постучалась и смущенно зашла обратно. «Прибыл человек из Ордена Крови», — доложила она. «Он хочет встретиться с вами». «Какой у него ранг?» — спросил я. «Он утверждает, что мастер. Его отправили передать вам письмо от главы Ордена Крови». Я, чуть подумав, кивнул. «Ладно, пусть проходит». Я успел доесть, прежде чем дверь открылась. В кабинет, в сопровождении безопасника, вошел высокий блондин лет 25. Он с каким-то пренебрежением посмотрел на меня и заявил. «Мне приказали доставить вам письмо». Он достал конверт и небрежно положил его на стол. «Хм, надо бы проучить этого наглеца, а то ишь какой, видит перед собой парня младше себя и тут же начинает нос кривить, и шаг блондинистый». Я открыл конверт и прочитал письмо. Оливер, глава Ордена Крови, написал его лично. Он согласился на мое предложение и готов взять у меня скрижаль в аренду. Ну и поработать под моим замком, соответственно. Я собирался выделить Ордену Крови пещеру, в которой раньше лежал скелет исполинского титана. В письме был личный номер Оливера, по которому можно связаться с ним и обговорить условия. Я не стал откладывать дело в долгий ящик. Открыл ноутбук и набрал номер. Оливер довольно быстро ответил, я увидел его лицо. «Привет», — кивнул я, — «как дела?» «Неплохо», — глава Ордена Крови усмехнулся. «Я ожидал, что ты позже свяжешься со мной, Руслан». «Да вот», — решил поболтать, — махнул я рукой. Парень из Ордена Крови, все еще стоящий неподалеку, сильно побледнел и вытаращил на меня глаза. «Кстати, это твой потомок?» — я повернул ноутбук, показав бледного парня. «Похож на тебя». «Господин!» — воскликнул он и тут же поклонился. «Грегори», — сухо сказал Оливер, — «ты решил подслушать наш разговор?» «Никак нет!» — воскликнул испуганный парень. «Прошу прощения!» Гришка быстро свалил, чуть ли не выбежав из кабинета. Я развернул ноутбук и спросил. «Так это твой потомок?» «Да», — ответил Оливер. «Давай обсудим наш вопрос. Когда мы можем приступить и где? Учти, что нам нужно много места». «Приходи завтра», — предложил я. «Покажу тебе место. Там и обсудим условия подробнее». «Договорились», — кивнул Оливер. «До встречи». Он отключился. Закрыв ноутбук, я погрузился в глубокие мысли. «Орден Крови? Мне интересно, чем они там занимаются, раз им понадобилась скрижаль закона. Я уверен, что это как-то связано с кровавым клоном. Но что именно они хотят сделать? У этой технологии куча применений. От создания тел для переноса душ до банального разведения армии суперсолдат. Но я уверен, рано или поздно Орден Крови сам добьется успеха без скрижали. Но раз есть такая возможность, то почему бы не поучаствовать в этом деле? Тем более, что от меня требуется лишь настроить скрижаль, которая мне в последнее время особо и не нужна. Нет, например, для создания бассейна крови я собираюсь ее использовать. Там требуется весьма мощная магия, и одних моих сил не хватит. Как и для создания нескольких ресурсных точек. Но в основном скрижаль пылится в зале реликвий. И тут во главу угла встает главный вопрос. Как мне защититься после ухода Васи? Оливер — высший маг четвертого шага. С ним прибудут еще два или три высших мага. Сопровождение Оливера меня не волнует. С ними я справлюсь с помощью стражей. Но вот с самим Оливером... Максимум я его раню своим защитным ритуалом, пожертвовав тремя высшими артефактами. И то высшие маги крови весьма и весьма живучие. Конечно, не как высшие целители, но тем не менее убить их очень сложно. Подумав некоторое время над этим вопросом, я решил спросить совета у Васи. Позвонив ему, попросил о встрече. Вася позвал меня на башню. Я прикрыл глаза и обновил воспоминания клонов. Затем открыл окно, создал кровавые крылья и вылетел на улицу. Окно закрывать не стал. Скоро клон Кровон займет мое место. Я долетел до западной башни, там за столиком сидел Вася и пил вино. Приземлившись рядом, я сел напротив странника. «О чем ты хотел поговорить?» — поинтересовался он, с любопытством глядя на меня. «У тебя есть на примете могущественный высший маг, которому может понадобиться моя услуга по омоложению?» — спросил я, — «и которому можно доверять?» «О как!» — удивился Вася. «Все же решил рискнуть?» «Ты же сам слышал мой разговор с магами Ордена Крови», — усмехнулся я. «Ты скоро уйдешь, а у меня нет никого, кто мог бы сдержать Оливера». «Понимаю», — задумчиво отозвался Вася, отпив вина. Немного подумав, он заговорил. «Есть у меня один маг на примете, тоже четвертого шага. Только вот он весьма странная личность. И кто это? — заинтересовался я. Ты слышал когда-нибудь о том, кого называют чудаком? Да, — кивнул я. Это один из высших магов Уральского доминиона. О нем князь Уральский упоминал. Но чудак где-то скрывается, насколько я знаю. Именно, — согласился Вася. Я случайно столкнулся с ним, когда уходил от преследования японцев. Чудак мне немного помог. Я уверен, что ему можно доверять, он не предаст. Но, повторяю, он очень странный, и, несмотря на свой ранг, он пацифист. Утверждает, что никогда не убивал ни одно живое существо. Я хмыкнул. И правда невероятно странный. А еще он отринул свой аспект и пользуется только нейтральной магией. Как это, не понял я. Я тоже не понимаю, покачал головой Вася. Но он манипулирует лишь чистой энергией. Я не знаю, какой у него аспект. Мне кажется, что никто об этом не знает. Вот дела, протянул я. Никогда не слышал о таких высших магах. Отринул аспект, надо же. Он всецело сосредоточен на медитациях и очень редко выходит из своей пещеры, добавил Вася. Он может годами медитировать и пытается найти путь к пятому шагу. Но чудак очень стар. Его жизненный цикл уже подходит к концу. Думаю, он согласится пожить у тебя взамен на омоложение. Я могу поговорить с ним. «Что ты хочешь взамен?» — спросил я у Васи. «Ничего», — покачал он головой. «Помогу тебе, как товарищу. Ты не раз и не два выручал меня». «Благодарю», — улыбнулся я. Вася вдруг посмотрел вдаль и заметил. «О, вижу, к тебе гости». Я тоже посмотрел туда. Только через несколько секунд увидел приближающуюся точку. Это оказался Гавриил. Он сразу полетел к нам и приземлился рядом. Вася и ритуалист поприветствовали друг друга. Гавриил, посмотрев на меня, сказал. «Нам надо поговорить, Руслан. Хочу с тобой обсудить кое-что». «Что ж, я пойду», — Вася усмехнулся. «Мне еще надо встретить кое-кого». Он кивнул мне и улетел вглубь Уральских гор. Надеюсь, он сможет уговорить чудака. «Опасный человек», — проворчал Гавриил, взглянув вслед Васе. «Сильный. Ты ему доверяешь?» «Да», — кивнул я, — «он честен и не станет обманывать». «Надеюсь», — хмыкнул старик. «Не хотелось бы, чтобы тебя прикончил какой-то бродяга». Гавриил сел на то место, где раньше сидел Вася. «Поздравляю тебя. Неплохо ты выкрутился с Кудровым», — он усмехнулся. «Но что ты ему дал взамен на его половину рудника?» «Ингредиенты, связанные с аспектом камня», — пожал я плечами. «А, ну я примерно что-то такое и представлял», — кивнул старик. Он вынул из своей сумки папку с бумагами и положил ее на стол. «Тут документы по двум рудникам, а также вся информация о третьем, который в Африке. Там же дата операции, когда мы собираемся вторгнуться туда и захватить область, занятую японцами». Я кивнул, взял документы и полистал их. «Тут недавно интересные новости пришли». Гавриил достал бутылку с волшебным самогоном и приложился к ней. «Тех кошмаров, которые напали во время миллениума, заметили. Знаешь, где?» «Где?» — заинтересовался я. «Об этих кошмарах с тех пор так и не было никаких вестей. Учитывая этот факт, они явно подчиняются гипнотитанам, иначе бы не вели себя так тихо». «В Австралии», — заявил Гавриил, положив бутылку на стол. «Надо бы узнать, когда это мы начали продавать волшебный самогон на сторону, хотя помню что-то такое в памяти клонов. Только не обратил внимания, да». «Нам пришел запрос о помощи от правительства страны», — продолжал Гавриил. «У них там всего два высших мага и те слабаки. Их обоих кошмары раскатали. По нашим сведениям, там творится что-то необычное. Монстры не стали уничтожать всех людей, как обычно это бывает. Они захватили их в плен, и это очень-очень странно», — покачал головой старик. «Да», — задумчиво отозвался я, — «это весьма странно. Неужели гипнотитаны решили захватить Австралию? Мне стало слегка неуютно от этой мысли. Не хотелось бы, чтобы эти монстры появились на Земле». «Может, отправить туда экспедицию высших магов?» — предложил я. договориться с другими странами и направить туда человек 20. Пусть высшие маги уничтожат кошмаров и проверят, что же там происходит. Не хотелось бы дождаться экспансии монстров». «Да ну», — отмахнулся Гавриил. «Так называемая экспедиция поубивает друг друга по пути к Австралии». «О чем ты говоришь?» «Нет, никому это не надо. Пусть сами справляются. Могли ведь присоединиться к кому-нибудь, к нам или к тем же японцам. Тогда точно бы не оказались в таком положении. Но они настояли на независимости, так что сами виноваты». Гавриил достал мою тетрадку и положил ее на стол. «Я не просто так пришел, как ты понимаешь. Отправить документы на рудники можно и обычным курьером. Я пришел обсудить твой ритуал возрождения. Есть много моментов, которые мне непонятны». Я задумался. «Ну, выделить пару часиков я могу. Ничего сверхсрочного в планах у меня нет». «Давай», — кивнул я, — «с радостью с тобой поболтаю». Следующие несколько часов, вплоть до глубокой ночи, мы с Гавриилом обсуждали мой ритуал. Точнее, там целый каскад из разных ритуалов, объединенных в один. И на самом деле вопросы Гавриила обнажали слабые места этого ритуала. Причем о многих из них я сам знал и собирался в будущем исправить косяки и улучшить ритуал возрождения, но не успел из-за своей смерти. Я взглянул на время, уже было 2 часа ночи. «Ладно, Гавриил, давай продолжим нашу беседу в следующий раз», — предложил я. «Давай», — задумчиво кивнул он. «Я к тому времени уже поменяю все, что мы с тобой обсудили». Несмотря на сложность, Гавриил смог частично разобраться с ритуалом и даже начал улучшать его. Попрощавшись с Гавриилом, я спустился вниз, в ритуальную комнату. Там меня уже ждали клоны Амина. Выглядела женщина крайне серьезно. «Ты готова?» — внимательно посмотрел я на нее. «Да», — уверенно кивнула она. «Я готова, господин. Я пойду на этот риск. Это меньшее, что я могу сделать ради рода». «Хорошо. В таком случае давай приступим», — вздохнул я. Основу для ритуала уже подготовил клон, поэтому мне осталось лишь начертить ритуальный круг и нанести руны. Я довольно быстро справился с этим. На всякий случай я решил воспользоваться внешним источником и слегка зачерпнул энергию высшего ритуалиста. Закончив ритуальный круг, я сказал: «Амина, садись в центр круга». Дождавшись, когда она сядет, я продолжил: «Сейчас ты выпьешь эликсир прорыва». Я взял бутылечек с белой жидкостью и отлевитировал его к Амине. Этот эликсир был создан высшим алхимиком 5-го шага, поэтому он невероятно эффективен. С помощью ритуала, который я создал, ты насильно поднимешься до ранга старшего магистра. Однако последующий откат сильно повредит твой источник. В лучшем случае ты станешь калекой с поврежденным источником, который с трудом будет выдавать даже силу магистра». «Я понимаю». Амина слегка побледнела. «Тогда готовься и начинай». Амина прикрыла глаза и полностью успокоилась. Через несколько минут она медленно открыла бутылек и выпила его содержимое. Рядом со мной стоял Кровавый. Его целью было сдерживать ту энергию, которая будет выходить из тела Амины. И первая волна разошлась всего через минуту. Кровавый создал несколько алых щитов, которые впитали в себя всю исходящую энергию, не позволив ритуальной комнате пострадать. За первой волной последовала вторая, а за ней и третья. После 5-й волны Амина не выдержала и закричала. Схватившись за грудь, она скрутилась калачиком. Ее начало бить в судорогах. Ее тело высвобождало одну волну энергии за другой. Причем эта энергия была невероятно агрессивной и мощной. Если бы не Кровавый, то вся комната оказалась бы уничтоженной. Минут 10 Амина испытывала сильнейшие муки. По сути, ее источник сейчас насильно уплотнился и из плотного кристалла превратился в бублик. В какой-то момент я отчетливо услышал треск, как будто разбилось стекло. Изо рта, ушей и глаз Амины потекла кровь. Ее сильно затрясло. Ритуальный круг под ней начал слегка переливаться светом. «Она в критическом состоянии», — заметил клон. Я кивнул и взял один из бутыльков эликсира летней росы, отлевитировал его в сторону Амины и с помощью все той же левитации убрал крышку и, вытянув жидкость, отправил ее прямо в рот Амине, насильно заталкивая внутрь. Эликсир сразу начал действовать. Я прекрасно помню его эффект. По сути, это невероятно могущественный, исцеляющий препарат. И хотя его основное свойство – исцелять источник, по остаточному признаку он лечит и тело. Амина успокоилась. Некоторое время она просто лежала на полу. Мы с клоном внимательно следили за ней. А затем от нее вдруг разошлась еще одна волна энергии, гораздо мощнее, чем все остальные. Но Кровавый смог без проблем ее нивелировать. И вот Амина закашлялась. Она медленно села, чуть покачала головой, приходя в себя, и удивленно уставилась на меня. «Проверь свой источник», — улыбнулся я. Амина прикрыла глаза и вздрогнула всем телом. Она вытаращилась на меня и пролепетала. Я стала старшим магистром. Глубоко в Уральских горах. Вася приземлился перед глубокой черной пещерой. В небе ярко светила луна, освещая мрачную скалистую местность. Это было очень опасное место, заселенное крайне неудобными противниками, каменными червями. В этой же области жил король каменных червей, высший монстр второго шага. Поэтому редко кто решался сюда соваться. Но страннику было плевать, он просто не скрывал свою ауру четвертого шага. Этого хватало, чтобы отпугнуть любых монстров. Разве что кроме некоторых, вроде Альгорны. Вася взглянул на темноту пещеры и позвал. «Я пришел к тебе в гости, чудак. Выходи». Сам он не рисковал залезать туда. Он чувствовал невероятную опасность, исходящую из этой пещеры. Васе пришлось позвать еще несколько раз, прежде чем, наконец, раздался кашель. «Ты какого хрена сюда приперся, дебил?» Раздалось цоканье. Из пещеры вылез маленький, чуть выше метра ростом, сгорбленный старик. Его борода волочилась за ним, а ее конец скрывался где-то далеко в пещере. Весь всклокоченный, невероятно морщинистый. Он недовольно смотрел на Васю, опираясь двумя руками о сучковатую палку. «Зачем пришел? Зачем потревожил мой сон? Отвечай!» Он вдруг замер. «Стоп! Это что такое?» Старик прищурился. «Я совсем недавно видел тебя калекой. Кто исцелил тебя? Неужто ты обратился к Эверхарду? Но разве он уже достиг такого могущества, чтобы лечить магов твоей силы?» Старик явно не мог понять, как странник, который потерял в битвах руку и ногу, вдруг оказался исцелен. «Погоди-ка!» Старик вдруг еще сильнее прищурился, и его глаза превратились в щелочки. «Ты помолодел!» «Да, я чувствую! Ты помолодел!» Вася хмыкнул. «Насколько же мощное чутье у этого старика, раз он смог приметить даже такое?» «Как ты это сделал?» «Отвечай!» — воскликнул дед и стукнул своей палкой по земле. Вся гора позади него слегка вздрогнула. Где-то глубоко под землей слабо заскулил испуганный король каменных червей. «У меня есть знакомый, который способен омолодить тебя лет на 20», — сказал Вася. «Я могу тебя с ним свести, но тебе придется некоторое время пожить в его замке и стать, так сказать, пугалом для других магов. Если ты согласен, то мы с тобой полетим к нему». Старик нахмурил свои кустистые брови. Они были столь густые, что закрывали часть глаз. 20 лет взамен на роль сторожевой собаки», — пробормотал он. «А я согласен», — воскликнул он. «Это же 20 лет! Какой дурак от такого откажется?» Он снова стукнул по земле, и вновь гора вздрогнула. Вася мысленно хмыкнул, слегка пожалев каменного червя. «Куда надо идти? Говори! Куда ты торопишься? Не видишь ночь на дворе?» — заметил Вася. «Да и тебе следует привести себя в порядок. Бороду подстриги, волосы лишние убери. Кстати, у тебя еще осталось то обезьянье венцо? Я не прочь выпить с тобой по одной чарке». «Вот ты нахал, мелкий!» — проворчал чудак. Он взглянул на луну в небе. «И правда слишком поздно. Отправимся через пару часов. А то невежливо заявляться в гости на ночь глядя. А о вине забудь. Я не для тебя его у макаки отбирал».